Агнец Божий, ты достоин, ты достоин. О, церковь, он достоин. Мы здесь, мы живы, мы имеем жизнь вечную, мы имеем спасение через кого? Через Иисуса. Он Агнец Божий, который был распят за наши грехи. Сегодня мы празднуем день Пасхи, день воскресения Бога Живого, который воскрес на третий день. И теперь мы, дети Божьи, имеем жизнь вечную. Мы славим Бога, мы славим Небесного Отца. Давайте будем громко петь. Это Ты, Отец Творения, и Ты достоин. Ты достоин. Ходя в Твоем присутствии, мы песню воспоем, и в песне будем славить, благодарить Тебя за все. Ты дал мне смысл жизни, с Тобою я живу. Сейчас хочу в любви я вознести Тебе хвалу. Это Ты, Отец творения, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это Ты своей любовью людей освободил, и за Тобой могу днем и ночью я идти. Это Ты, Отец творения, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это Ты своей любовью людей освободил, и за Тобой могу днем и ночью я идти. Ходя в Твое присутствие, мы песню воспоем, и в песне будем славить, благодарить Тебя за все. Ты дал мне смысл, дал мне смысл жизни, с Тобою я живу. Сейчас хочу в любви я вознести Тебе хвалу. Это Ты, Отец творения, воскресший Божий Сын, тот, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это Ты своей любовью людей освободил, и за Тобой могу днем и ночью я идти. Это Ты, Отец творения, воскресший Божий Сын, кто вышел из могилы и силу смерти победил. Это Ты своей любовью людей освободил, и за Тобой могу днем и ночью я идти. Это Ты, Отец творения, воскресший Божий Сын, кто вышел из могилы смерти победил. Это Ты своей любовью людей освободил, и за Тобой могу днем и ночью я идти. Это Ты, это Ты, вознесите свой голос Богу, Богу живому, Отцу всего творения. Аллилуйя! Он наш небесный Бог. Аллилуйя! Будем славить Бога!